«Отец есть отец, почему бы мне не убить ради тебя?» – растерянно спросила Джек, мило склонив голову на бок. Эту привычку она переняла от Гарри. Холли, сидевшая на спине Лен, рассмеялась. «О, не волнуйся, Джек. Да ладно, мы же все убили бы за Гарри, если бы до этого дошло». Его слуги и даже Лен согласно кивнули. Воистину, все в этой комнате без колебаний готовы были убить ради него, и он задался вопросом, что же такого в нем говорит, что он находит это весьма привлекательным. Гарри вздохнул. «Что ж, думаю, мне пора возвращаться к Грингер. Сейчас время обеда, так что, полагаю, я могу этот проект с заметками о том, как его улучшить. А сегодня днем ХМ, что я хотел сегодня днем? Меня?» — с надеждой спросила Тамама. «Нет, Тамама, не на территории школы», — твердо ответил Гарри, но потом сделал паузу. «Я уверен, что для подобных вещей есть места куда лучше, да и сам я еще не готов к ним. Каким бы извращенным и ненормальным ни был мой разум, есть вещи, которые я все еще не решаюсь сделать». Не только Тамама удивленно моргнула, потому что не получила мгновенного отказа. Хотя это и не было согласием, это было больше, чем они когда-либо добивались от него, и вполне возможно, что защита Гарри наконец-то пала. Если судить по ухмылке Кицуны, она очень надеялась, что так оно и есть, и, возможно, у нее есть несколько извращенных идей на этот счет. Гарри открыл глаза, но тут же закрыл их, так как солнечный свет почти ослепил его, решив, что подходящей реакцией будет полное уничтожение того, кто посмел его побеспокоить. Гарри сразу же принялся за работу над созданием заклинания, которое заставит солнце погаснуть. Спустя 3 часа Сфина стала любопытна, где находится Гарри, и она отправилась на улицу к дереву, под которым Гарри, очевидно, заснул предыдущим вечером. Хотя сон больше не был необходим Гарри, он обнаружил, что отдых весьма приятен и позволяет ему успокоиться, когда он сильно взвинчен. Сфина растерянно моргнула и протерла глаза, чтобы убедиться, что видит то, что ей кажется. В грязи Гарри нацарапал невероятно сложный ряд цифр, символов, рун и уравнений, в которых она не могла разобраться. Похоже, Гарри закончил свои дела. В его руках оказался посох, и он приказал ему запустить симуляцию чего-то. Когда он ответил «Симуляция, черное солнце завершена», теоретически успешно, она прищурилась, не зная, стоит ли спрашивать или нет. Вместо этого она схватила Гарри за воротник рубашки и потащила его за собой в дом. Она проигнорировала его протесты и заявление о том, что ему понадобится всего 3 часа, чтобы накопить достаточно праны, чтобы уничтожить этот проклятый шар из пылающего водорода. «Гарри, ты снова становишься антисоциальным. А теперь иди в дом, позавтракай и поговори с людьми для разнообразия», — сурово сказала ему Сфина. «Общаться с твоими слугами – это, конечно, хорошо, но, учитывая, как они тебе преданы, в некоторых случаях до ужаса, тебе нужно немного разнообразия в собеседниках». Гарри немного поворчал, но она была права. Поскольку он был связан с ними ментально и всегда находился в такой близости, разговоры могли быстро стать скучными, и не было ничего нового, о чем можно было бы поговорить. Возможно, ему стоит вернуться в мир Секири и немного поболтать с Мией Такахита, а может, он просто случайно отправится в новый мир и посмотрит, что произойдет, это может быть интересно. Гарри немного поворчал, когда Сфина усадила его за стол и поставил перед ним миску с хлопьями. Остальные присутствующие посмеивались над тем, что Гарри для разнообразия ведет себя как взрослый. У Зилретча была открыта какая-то папка, которую он просматривал, а различные официальные документы были разбросаны по столу, пока он ел тосты. «Разве ты не должен сейчас преподавать в Хогвартсе, Гарри?» – спросил 4-й прародитель мертвых апостолов. Гарри отмахнулся от него. «Серийный фантазм, под иллюзией, чтобы выглядело как я», – пробормотал он, размазывая ложкой хлопья. «Ей стало скучновато в моем сознании, а у нее есть полный доступ ко всем моим воспоминаниям и знаниям, так что, почему бы и нет? Это объясняет, почему твои волосы выглядят такими блеклыми и вымытыми», — прокомментировал Зилретч. «Тем не менее, ты позволяешь им иметь много свободы, не так ли?» Гарри пожал плечами. «А что, они, по сути, еще одно я? Ну, скорее, один из моих аспектов, воплощение, грань, ну, что-то вроде этого. Почему бы мне не дать им немного свободы? Они останутся со мной всю вечность». «Интересная философия», — проговорил Зилретч. «А что это вообще такое?» — спросил Гарри, ткнув ложкой в сторону папки, которую листал Зилреч. Это, Зилреч поднял несколько документов. Это все личности, которые я создавал в мирах, где меня не существовало. Хотя я могу создать личность в новом мире с нуля, все гораздо проще, если я уже там обосновался, и это позволяет мне наладить контакты. Гарри с любопытством приподнял бровь. А для чего? В основном для финансирования различных вещей. Как и тебе, мне незачем беспокоиться о деньгах, и я могу разбрасываться ими, как мне вздумается. Вот эту я создал для финансирования проекта под названием «Пандора». Зилреч протянул небольшую стопку документов. В этой реальности произошло разделение измерений, и существа под названием «Нова» вторглись на Землю. В этих мирах есть несколько поворотных точек, куда я мог бы забросить людей для получения интересных результатов. Вообще-то, я подумываю о том, чтобы забросить туда Шреймию, за ним всегда интересно наблюдать, а еще есть Шики, за которым присматривает Око, или я могу забросить туда тебя через несколько лет. Интересно, конечно, Гарри быстро согласился, а затем оглядел стол. Раз уж ты заговорил о ней, то где Око? Я не чувствую ее души поблизости. В Америке, я полагаю, ответил Зилреч. Не спрашивайте меня, почему, я не потрудился спросить, он пожал плечами. Теперь, что касается этого мира Пандоры, полагаю, мне придется достать образец стигматы, чтобы ты изучил, проанализировал и интегрировал его в себя. Гарри с любопытством приподнял бровь. Ткань Новы – это то, что позволяет Пандоре и ограничителям использовать свои способности. Ты постоянно интегрируешь в себя что-то, не пытаешься ли ты сейчас интегрировать в себя ткани демона истинного прародителя, после успешной интеграции крови Феникса? Гарри кивнул. Да, честно говоря, кровь, которую дал мне Арк, оказалась невероятно проблемной. Возможно, это как-то связано с ее тесной связью с Гаи. Ты же знаешь, что Земля не самый большой мой поклонник. Тем не менее, кровь Феникса оказалась успешной, и теперь я могу путешествовать огнем. Он доказал это, исчезнув в огненной вспышке и появившись на другом конце стола, а затем снова вспыхнув. Он нахмурился. Честно говоря, на мой вкус, это слишком броско. Я предпочитаю либо внутренне актуализировать калейдоскоп и просто исчезать, либо пользоваться тенью. Зилреч отложил документы, остановившись на их организации, и поднял голову. На его лице отразилось любопытство. «Еще какие-нибудь изменения?» – спросил он. «Может, увеличилась склонность к магии огня, изменилась внутренняя температура тела, сопротивляемость стихиям, вообще что-нибудь?» «Да, магия огня теперь дается мне легче». «Нет, температура моего тела не повысилась, она все еще намного ниже той, что должна быть нормальной для человека». «Да, моя устойчивость к разным климатическим условиям возросла, особенно к жаре, хотя мороженое и тому подобные блюда по-прежнему кажутся мне крайне неприятными», Гарри ответил, поочередно отвечая на каждый из вопросов Зилреча. «А как насчет изменения формы?» – спросил Зилреч. В ответ Гарри перешел в форму Феникса, а затем произвольно поменял цвета. Он вернулся к человеческому облику, но затем начал менять и его. Мужской и женский, высокий и низкий, толстый и худой, все, что угодно. «Моя внешность очень податлива, и ты это знаешь. Я могу принять любую форму, какую только смогу вообразить, независимо от того, что именно это за форма. Но твои способности ограничены тем, что ты можешь делать, имитировать или воспроизводить, верно?» – спросил Зилреч. Гарри кивнул головой. «Да, еще до того, как я связал кровь Феникса со своей душой, я мог принимать форму птицы, похожей на Феникса, но я не мог путешествовать с помощью огня. Я мог бы создать вспышку пламени, реальную или иллюзорную, а затем исчезнуть с помощью калейдоскопа, но это достижение того же результата другим способом. Бесконечный архив – это действительно подходящее название для тебя, не так ли?» Зилреч покачал головой, но в его глазах появился веселый блеск. «Возможно, тебе будет интересно узнать, что я также создал личность в неадминистрируемом мире 97. Гарри прищурил бровь, глядя на старшего вампира. «Это из-за немелиричная волшебная девочка Нанаха, верно?» «Вполне логично. Где-то в мультивселенной каждая история – это мир, а каждый мир – это история», – он фыркнул. «Где-нибудь обязательно найдется кто-нибудь, кто напишет об этом разговоре. Успокойся, Дэдпул», – Зилреч хихикнул. Гарри превратился в более высокую форму, а его одежда трансформировалась в костюм Дэдпула. В его руках появились две катаны, а на поясе – два пистолета. «Привет, это говорит Дэдпул, «Все ли мои читатели слышат меня?» — раздался стук, когда лбы ударились о стол. Дэдпул увернулся от взрыва какой-то энергии, выпущенной в него кем-то за столом, но кто именно произнес заклинание, было неясно. Гарри захихикал и вернулся в нормальное состояние, хотя теперь он выглядел немного бодрее и немного бодрее. «Ну вот, уже лучше», — он почесал шею. «Итак, для каких еще мест ты создаешь фальшивые документы?» Вопрос был адресован Зилритчу. «Ну, как ни удивительно, есть несколько для вселенной Марвел, еще несколько для Британской империи и 11-й зоны, а также для всех остальных миров. Есть один мир, где раскрытие секрета магии карается превращением нарушителя в горностая», — сказал ему Зилритч. «В горностая?» — удивленно спросил Гарри. «Конечно. С твоими способностями к изменению формы ты можешь просто вернуться в человеческий облик. Конечно, при условии, что они смогут преодолеть твое сопротивление магии, что, учитывая уровень силы некоторых людей, вполне возможно, это привлекло внимание Гарри. О, он с любопытством посмотрел на него. Да, вообще-то, твое поглощение стихии напоминает мне кое-что, что я там видел. Магия и ребя, техника, созданная и используемая одним человеком, при которой он впитывает наступательную магию, призванную нанести вред врагу, в собственное тело до такой степени, что она сливается с его душой, пояснил Зилритч. Интересно, Гарри прокрутил эту мысль в голове. Очевидно, этот метод отличается от моего. У меня есть прямой доступ к собственной душе, что позволяет мне питать ее напрямую, но их магическая система должна позволить им изменять свои заклинания в форму, которую их тело сможет использовать и связывать с ней. Зилритч кивнул головой. Верно. Существует три стадии. Первая – стагнат, сжимающий заклинание до приемлемого размера перед поглощением. Вторая – цемплексия, дробление заклинания и его поглощение телом. Третья – суплементум проарматионим, которое активирует магию, впитавшуюся в тело и душу. Гарри бросил на него странный взгляд. «Как ты так легко узнаешь об этих вещах? Магия и ребя можно перевести как темная магия, почти дословно, и я не думаю, что такие вещи можно найти в школьном учебнике». Зилритч загадочно усмехнулся в ответ. «У меня есть свои методы, Гарри, не стоит меня недооценивать». «О, даже не думал об этом», — Гарри закатил глаза. «Ты действительно не тот человек, которого я могу недооценивать. Я уверен, что даже если бы у тебя не было калейдоскопа, ты бы нашел способ представлять значительную угрозу. А теперь расскажи мне побольше об этой магии и ее обладателях. Ищешь еще одну девушку для пополнения своего гарема, Гарри?» — подразнил его Зилритч. В ответ Гарри лишь бросил на него безучастный взгляд. Зилритч тяжело вздохнул. «Полагаю, я должен рассказать тебе о женщине, владеющей этой магией, той, кто ее создал. Евангелина Танасия Кэтрин Макдауэлл. Она родилась в европейском замке в средние века, а на свой 10-й день рождения проснулась и обнаружила, что превратилась в вампира». Гарри поднял руку. «Мне не нужна история жизни, только основные моменты. Ты злой, забрать у старика то небольшое количество развлечений, которое у него еще осталось». Зилритч надулся, увидев, что Гарри не обращает на него внимания. «Ну и ладно. Родившись в средние века, она отомстила тому, кто ее обратил, и в конце концов убила его, или, по крайней мере, думала, что убила. Поначалу у нее были традиционные слабости, присущие всем вампирам, но она их преодолела. Магические техники, которые она разработала, были нужны ей для того, чтобы отомстить, а на создание и совершенствование техники магии и ребя у нее ушло десятилетие. А в более современные времена?» – спросил Гарри. Зилритч пожал плечами. «Это зависит от того, в какую временную линию я вас переброшу. Чаще всего ее спасает мастер тысячи, она влюбляется в него, а затем неустанно преследует. В конце концов ему это надоедает, он заманивает ее в ловушку, а затем связывает проклятием школьного ада, чтобы она была вынуждена оставаться школьницей. Он обещал снять проклятие, когда она закончит школу, но исчез, и ей пришлось остаться в школе на неопределенный срок. А еще за ее голову назначили награду в 6 миллионов долларов. Проклятие школьного ада. Похоже, этим людям нравится быть очень буквальными в своих заклинаниях. Они используют палочки или что-то подобное. Гарри облегченно рассмеялся. «Палочки – это для новичков», – сообщил ему Зилритч. «Магический фокусировщик – это не слишком необычно, но большая часть их магии активируется с помощью песнопений. Это дает им определенную слабость. Если их прерывают во время произнесения заклинания, они вынуждены начинать заклинание заново. Я полагаю, они нашли способ обойти этот недостаток. Похоже, это довольно большая проблема. Гарри задумался о том, как бы он сам решил эту проблему. Возможно, с помощью заранее подготовленных големов или чего-то подобного, чтобы занять противника, пока он произносит свои заклинания, или, может быть, бормоча заклинания под нос, оставаясь скрытым, прежде чем атаковать кого-то магией. У них есть так называемые партнеры по пакту. Это простой договор. Заклинатель может усилить физические способности своего партнера и подпитывать их своей магией. К более мощным контрактам прилагается какой-нибудь артефакт, который партнер может использовать, хотя его функции сильно различаются, пояснил Зилреч. Гарри сузил глаза, когда ему пришла в голову одна мысль. Как определяются отношения между партнерами и как формируется контракт? Осторожно спросил он. Судя по выражению лица Зилреча, он не хотел, чтобы Гарри спрашивал об этом, и, вероятно, с нетерпением ждал, когда тот выставит себя на посмешище. Отношения между партнерами могут быть разными, от профессиональных до брака и выше. Обычно они, как минимум, близкие друзья, а договор заключается путем поцелуя внутри заранее начерченного магического круга. Существуют и другие способы, но это самый распространенный и простой из них, неохотно сказал Зилреч. Гарри собирался что-то сказать Зилречу в ответ, но его прервал взрыв. Вскоре после этого лис, безумно гагача, пронеслась мимо них и вылетела из двери, а за ней последовали Томамас и Лей, чья кожа, казалось, стала зеленой от бирюзовых горошин. Гарри несколько раз открыл и закрыл рот, после чего облокотился на стол. «Я возвращаюсь в Хогвартс, если я кому-то нужен», — сказал он и исчез. «Идет дождь», — констатировала Илья. «Да, Илла, я это прекрасно вижу», — ответил Гарри. «Но дождь затронет именно меня. Ты и другие будут на трибунах, чтобы не промокнуть, а я буду летать», — сказал он ей. «Так что я не знаю, почему ты выглядишь такой подавленной?» «Я не очень люблю дождь», — ответила она. «Легкие дождики — это нормально, но в сильном дожде есть что-то такое грустное, от него мне становится так холодно и одиноко». Илья почувствовала, как Гарри обнял ее. «Понимаю, ничего страшного, я думаю, пока ты знаешь, что ты не одна, но помни, что ты всегда можешь согреться возле меня, и я уверен, что другие девочки чувствуют то же самое». «Да, Белая, он прав», — сказала Томама. Илья сузила глаза при упоминании о своем альбинизме, но Кицуна не обратила на это внимания. «Если тебе холодно, я всегда могу согреть тебя огненным шаром». На мгновение показалось, что между их глазами проскочили искры, и Гарри задумался, какую конфронтацию он пропустил между ними. «О, не волнуйся, лисенок», — сказала Илья. «Я уверена, что есть другие способы согреться, которые не приведут к большим сопутствующим разрушениям». От того, как она соблазнительно прижалась к Гарри, тот вздохнул и погладил висок. Почему так много его слуг должны быть женского пола и претендуют на его внимание? Может, Гермиона и права со своими разговорами о гареме, но разве это лучшее решение? Пока Лис и Гомункул продолжали свою маленькую дискуссию, Медуза подошла к Гарри с другой стороны. «Ты знаешь, что делать?» — спросила она, играя роль его материнской фигуры, матери, беспокоящейся о своем ребенке. «Да, знаю. Мы должны как-то летать, и я уверен, что остальные, скорее всего, выберут метлы. Я же буду использовать свои крылья. Кроме того, что они более маневренные, я доверяю им больше, чем заколдованной деревянной палке. Кроме того, я смогу двигаться быстрее, если усилю собственные мускулы», — сказал Гарри, и в его голосе прозвучало тепло. Он был рад, что кто-то так заботится о нем. «Ты поддерживал свои крылья в хорошем состоянии?» — спросила Медуза. «Перья не выпали, нет повреждений, растяжений мышц или чего-то подобного. Ты уже тренировал их?» Гарри хихикнул и убрал одну руку с Илли, обняв заодно и Медузу. «Я в порядке, не волнуйся. Даже если что-то случится с моими крыльями, я смогу регенерировать или восстановить их достаточно быстро, чтобы это не стало проблемой. Кроме того, я собирался использовать свои крылья для этой задачи с тех пор, как узнал о ней, так что мои крылья в хорошей форме, не то, чтобы я не тренировал их просто потому, что не собирался их использовать раньше». Он сделал небольшую паузу, а затем показал Медузе кулон на шее и маленькую драгоценность, обернутую в серебро. Кроме того, я сделал себе небольшой кристалл Умана стихии ветра. Хотя он в основном для удачи, он немного увеличивает скорость полета и маневренность. Но все равно это неплохой талисман на удачу, не так ли? Медуза крепко обняла Гарри. Я знаю, и я почти не сомневалась, что ты без проблем справишься с заданием. Все-таки ты, моя семья, у меня наконец-то есть Сфина и Эвриала, и я не хочу терять никого из вас, когда этого можно так легко избежать. Я понимаю, сказал ей Гарри, но это не повод быть курицей на сетке. Он уклонился в сторону, когда она хотела ударить его по голове. Наглое отродье, рыкнула она, но Гарри все равно улыбнулся. Было приятно видеть Медузу счастливой, счастливой от того, что ее сестры рядом, счастливой от того, что они живут без тени олимпийцев, счастливой от того, что она может делать все, что захочет, и единственные последствия – это те, которые она сама на себя навлекла. Выйдя на улицу, Гарри увидел несколько десятков колец, парящих в воздухе. Несколько из них парили над поверхностью озера, еще несколько – вокруг поля для квиддича, и даже несколько – над лесом Лести. Вокруг озера Гарри также увидел несколько флагов. «Ну что ж, начнем выполнять задание», – Гарри улыбнулся, убрал руки из объятий Илли и Медузы и направился туда, где стояли Бэгмин с Виктором, Флёр и Алисией, все трое с метлами в руках. «Мой мальчик, где твоя метла?» – спросил Бэгмин, как только Гарри оказался рядом. «Ведь без полета ты не сможешь выполнить это задание», – он замолчал, когда из спины Гарри вырвались 6 огромных черных крыльев. Гарри тоже закатил глаза, но этого не было видно за повязкой, которая больше не требовалась Гарри, чтобы держать глаза в узде, но она не давала ветру веять в глаза во время выполнения задания. «Ну что ж, думаю, это тоже подойдет», – неуверенно пробормотал он. «Ну что, приступим к заданию. Мы все четверо здесь, и у нас всего 5 минут до 11», – спросил Гарри. «Ах, да, тогда давайте так и сделаем», – Бэгмин потер руки. «Итак, это задание состоит из 3 частей. Во-первых, это гонка, просто и ясно. Если вы посмотрите на поверхность озера, то увидите, что по краям стоит несколько флажков. Это ворота, через которые вам предстоит пройти на каждом круге. Победителем становится тот, кто первым пройдет 3 круга, и так далее». Затем мужчина указал на все кольца, которые Гарри заприметил по дороге из замка. «Вторая часть задания – испытание на время. Вы должны пройти через все обручи в любом порядке, который выберете, и тот, кто сделает это быстрее всех, победит в этой части задания. Второй по скорости станет вторым и так далее. Таймер запускается только тогда, когда вы проходите через первый обруч». Он сделал паузу, явно ожидая, что кто-то спросит о третьей части задания. Первое терпение иссякло у Флёр. «А что является последней частью задания, мистер Бэгмин? Я нигде не вижу других флагов или обручей». «Хорошо, что вы спросили об этом, мисс Делакур, потому что третья часть задания более абстрактна, чем 2 другие. Мы хотим увидеть ваш лучший нырок в воду. Вы можете подняться в воздух так высоко, как пожелаете, и нырнуть так, как вам удобно, но мы хотим, чтобы вы показали свою смелость на метле или с крыльями, в зависимости от обстоятельств». Последняя часть была добавлена в конце, когда крылья Гарри слегка дернулись. «Ну что, все готовы?» – спросил Бэгмин, широко ухмыляясь, хотя, судя по тому, как он поспешил к комментаторской кабине, это не имело никакого значения. Гарри, Флёр, Алисия и Виктор зависли бок о бок в воздухе на стартовой линии над вершиной озера. Трое из них сидели на метлах, а Гарри, который, хотя и широко расправил крылья, на самом деле стоял на платформе из эфира под ногами. Он наклонил ее, чтобы как можно лучше оттолкнуться, когда прозвучит сигнал к началу гонки. Голос Бэгмина, усиленный магией, обратился к зрителям, чтобы объяснить, что сейчас происходит. Однако, похоже, он не мог просто приступить к заданию, не рассказав о метлах, на которых они сидят. «Молния, Виктор Крам, считается лучшей метлой на сегодняшний день. Она способна разгоняться с 0 до 150 всего за 10 секунд. Единственный недостаток, с которым согласны критики, тормозные чары, наложенные на нее, могут быть довольно сильными, и слишком резкая остановка может привести к тому, что можно вылететь с метлы или пораниться, если не будут осторожны». Затем он перешел к метле Флёр. «В настоящее время Турбо – довольно неизвестная метла от малоизвестной и молодой компании, но технические характеристики, если они соответствуют им, утверждают, что она должна быть конкурентом современных гоночных метел, и она была создана, чтобы бросить вызов метлам, которые еще не созданы. Но сможет ли она сравниться с популярной молнией? Затем он обратил внимание на Алисию, которая сидела на Nimbus 2000 Гарри. Компания Nimbus, старая, но очень успешная. Модель 2000 была признана надежной метлой, обладающей великолепным ускорением, управляемостью и максимальной скоростью. Хотя она и не относится к тому же классу, что и молния, это все же метла, которая, вероятно, выдержит испытание временем. Бэгмин, похоже, не знал, что сказать о Гарри и его крыльях, поэтому решил просто начать гонку звуком выстрела пушки, который раздался с его палочки. Гарри, оттолкнувшись от эфирной платформы и взмахнув крыльями, мгновенно вышел в лидеры благодаря своему ускорению. Флёр была прямо за ним, и турбо оказался вполне подходящим названием, поскольку его ускорение превосходило даже молнии Виктора. Усиление, пробормотал Гарри про себя, укрепляя крылья и грудные мышцы. Называйте это жульничеством, если хотите, но Гарри любил побеждать, и, хотя он сдерживал себя в некоторых вещах, его гордость не позволила бы ему проиграть в этом, не теперь, когда он показал часть своей истинной силы ведьмам и волшебникам этого мира. Это разрешено правилами? Спросил Сириус, наблюдая за тем, как его крестник, и без того безумно быстрый, ускоряется, пока не превращается в черное пятно, мчащееся вокруг озера. Это, по крайней мере, шокировало безмолвную толпу, поскольку уже невозможно было различить, что было крылом, что одеждой, а что Гарри. «Гарри уже проверил», — ответила ему Сион. «Пока он не накладывает на своих конкурентов никаких заклинаний, чтобы помешать им, он может делать все, что хочет». Она сделала паузу. «Не думаю, что судьи приняли во внимание такую возможность, особенно учитывая выражение лица директора Дурмстранга». Сириус оглядел судей. Глаза Дамблдора весело мерцали, мадам Максим выглядела так, будто проглотила лимон, Каркаров плевался от ярости, Людобэгмин был похож на мальчишку под сахарным кайфом, а Барти Крауч выглядел таким же незаинтересованным, как всегда. Над этим он вдоволь посмеялся. «Может, просто скажем, что Гарри выиграл это задание, и перейдем к следующему?» — спросила Сацуки. Гарри был на финишной прямой, пройдя 3 круга раньше, чем остальные успели пройти 10% первого. К тому же он, похоже, даже не запыхался. «Пожалуй, это хорошая идея», — Зилредж согласился с девушкой. Гарри было довольно забавно наблюдать за своими товарищами-чемпионами после окончания гонки, а точнее, за их выражениями лиц. Алисия сложила руки и выглядела расстроенной, хотя и смирившейся с тем, что заняла последнее место. Флёр смотрела на него с широко открытыми глазами, а ее пальцы бешено дергались, как будто она хотела только одного – задушить его. На лице Виктора, напротив, играла широкая ухмылка. Когда его спросили об этом, он ответил: «Приятно знать, что есть те, кто лучше меня, это дает мне повод для работы, цель. Хотя я не знаю, возможно ли это физически, я все равно не оставлю попыток». Затем болгарин усмехнулся. «Ну что, приступим к следующей части задания, чтобы я хоть немного вернул себе чуточку гордости». В гонке, с которой началось задание «Воздух», чистое ускорение турбофлёр позволило ей занять первое место, второе место занял Виктор, а Алисия не сильно отстала от него. Конечно, все это не считая Гарри, который носился вокруг них на сверхзвуковой скорости. Вторая часть задания, испытание на время, оказалась совсем другой. Турбофлёр не могла легко проходить резкие повороты и поэтому теряла время на разворотах, в то время как молния Виктора и Алисия на Нимбусе Гарри справлялись с этим гораздо лучше. Не считая Гарри, первое место в этот раз занял Виктор, второе – Алисия, а третье – Флёр. Конечно же, Гарри снова мчался на сверхзвуковой скорости и все равно умудрялся проходить повороты, необходимые для обручей, которые находились практически друг на друге. Правда, он потянул мышцу на крыле, которая потом болела до тех пор, пока ему не удалось разобраться с бедной, измученной мышцей. После этого началась последняя часть, и Гарри снова не удержался от того, чтобы немного покрасоваться. Ведь он прощался с этим миром, как только расправится с Волдемортом, так что ему было бы неплохо оставить им что-то на память, верно? Флёр нырнула со 150 футов в воздух и выровнялась на 2, и все это время она ускорялась, пока не поднялась. Алисия нырнула со 108 футов вниз на высоту и поднялась чуть больше фута от земли. Виктор нырнул с высоты 280 футов, и его колени почти касались травы. Гарри поднялся в воздух, выше, выше и еще выше. Сфера, которая должна была наблюдать за его погружением, не смогла удержаться на месте, так как Гарри продолжал ускоряться в верхних слоях атмосферы, поэтому Гарри зацепился за нее несколькими локонами своих волос, завернул в сеть и потащил за собой. Он не останавливался, пока не оказался в 100 километрах над поверхностью Земли. Он отпустил сферу, чтобы она зависла рядом с ним, одарил ее широкой, дикой ухмылкой, а затем сомкнул крылья вокруг себя и перешел в свободное падение, возможно, слегка подтолкнув себя к земле, чтобы начать движение. Когда он падал, плотно обхватив себя крыльями, то начал вращаться. Сначала медленно, но с нарастающей скоростью, Гарри вращался, как бур, готовый пронзить небеса. Скорость была невероятной, поистине феноменальной, и из горла Гарри вырвался истошный вопль восторга, когда он устремился к Шотландии. Он падал все быстрее и быстрее, холодный воздух обдавал его по мере падения, заставляя почти дрожать. В месте соприкосновения крыльев образовался небольшой просвет, позволявший ему видеть лишь малую часть того, к чему он направлялся, и направлялся с огромной, всеувеличивающейся скоростью. Сириус с замиранием сердца смотрел на изображение в большом зеркале, показывающее, где находится Гарри. Виды, которые они видели, когда три других чемпиона ныряли, были довольно впечатляющими, пейзажи Шотландии и все такое, но вид Гарри был чертовски нелепым. Он поднимался все выше и выше, и когда шар начал отставать, он замотал его на волосы и потащил за собой. Когда он остановился и освободил сферу от волос, Сириус широко раскрытыми глазами смотрел в глубины космоса. Это было прекрасно и, честно говоря, пугало, что Гарри прекрасно себя чувствует там, наверху, без всяких чар, обеспечивающих ему приток свежего воздуха. Затем он начал падать, и смотровая сфера быстро осталась позади. После этого Сириус просто смотрел прямо вверх, ожидая, когда Гарри прорвется сквозь облака. Как только это произошло, Сириус понял, насколько быстро летит этот адреналиновый наркоман. С такой скоростью он рано или поздно доведет Сириуса до сердечного приступа, возможно, даже рано. Гарри направился в озеро головой вперед, и когда он был уже в нескольких футах от поверхности, его крылья мгновенно вспыхнули, мгновенно замедлив падение, вероятно, с помощью бесчисленных заклинаний. Очевидно, Гарри укрепил свои крылья до невероятного уровня и, вероятно, зачаровал их настолько, насколько это было возможно. Тем не менее, если судить по тому, как он морщился, скользя по берегу, он получил травму, хотя, насколько серьезную или незначительную, было трудно сказать. Пока Гарри не осмотрит, этот чертов мальчишка мог скрыть смертельный удар и выдать его за царапину. О, а он не упомянул, что вся аудитория была насквозь промокшая из-за воды, вытесненная из озера в результате Гарри и звукового удара. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/fits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 85. Магический беспредел. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Сириус подумал, что сейчас он, наверное, выглядит немного глупо. Его одежда была в порядке. Простые джинсы и футболка какой-то группы, хотя он понятия не имел, кто такие пантеры и что это за музыка. Может быть, ему стоит попросить у Гарри диск или что-то в этом роде, он наверняка сможет найти. Нет, странным, в Сириусе выглядела корзина для пикника, которую он нес. Она выглядела недостаточно мужественно. К тому же он был уверен, что Сакура над ним посмеялась, когда специально выбрала розовую ткань, чтобы накрыть корзину. Он направился туда, где, как знал, его крестник проводил спарринг с самим собой. Сириус не знал, что и думать о тиране и ее сестрах. Гарри разрешил ему порыться в своей библиотеке, и единственная магия души, которую он смог найти, имела хоть какое-то сходство с тем, что собирался сделать Гарри. Это крестражи, а его аспекты – совсем другое. Был ли тиран его крестником, крестной дочерью? По словам Гарри, тот, кого называли истоком, не имел никакой разницы между ним и другими свободными фрагментами себя. Просто каждый из них был одной из граней натуры Гарри, правда, преувеличенной, но все равно частью его самого. Зная, что были наложены чары замедленного действия, Сириус понял, когда обнаружил край завесы, за которыми оставался поле для спарринга Гарри и тиран. Они мерцали от силы, и Сириус в очередной раз поразился тому, насколько сильным на самом деле был Гарри. Он сомневался, что видел всю силу, хотя увиденное превосходило все волшебные легенды и рассказы о самом Мерлине. Краш, кланг, тхут, клаш, крик. Пройти сквозь чары было очень непросто. Из тихого поля, где они были установлены, он мгновенно переместился на опустошенное поле боя. Он даже не видел, как они сражались, каждый из них развивал скорость, в несколько раз превышающую скорость звука. Земля была усеяна кратерами, от одного шага земля деформировалась под ногами. Ветер был совершенно сокрушительным, он грозил сорвать Сириуса с места и отправить в полет, если бы они просто двигались в одном направлении, а не метались во все стороны, как сейчас. Внезапно две фигуры столкнулись в последний раз, и от места встречи их клинков прошла ударная волна. Оба посмотрели в сторону Сириуса. Тот выглядел явно взъерошенным, а корзина для пикника, которую он нес с собой, нет. Оба опустились на землю и подошли к нему. Сириус вздрогнул, услышав треск, и понял, что это произошло из-за того, что их кости вернулись на свои места в телах, и даже увидел, как выпрямилась левая рука Гарри. Он наблюдал, как из видимых ран Гарри вытекает черная субстанция, которая исчезает, оставляя на своем месте зажившую плоть. «Это обед?» – спросил Гарри, разминая руки и чувствуя, как мышцы снова срастаются. «Да, все дома думали, что ты слишком увлечешься боем и забудешь поесть, поэтому меня отправили с корзинкой для пикника», – объяснил Сириус. «Сакура выбрала цвет, хотя я думаю, что она сделала это специально, заставляя меня идти сюда с чем-то розовым», – анимаг вздрогнул. «Ненавижу этот цвет с тех пор, как Джеймс на третьем курсе сделал мне. Неважно, давай просто забудем об этом». Гарри на полминуты было любопытно, что он имел в виду, но потом отмахнулся от этой мысли. Он постучал ногой по земле, создавая одеяло, на котором они могли бы отдохнуть, пока едят, и наложил на него несколько амортизирующих чар, чтобы сделать его удобным, одновременно терраформируя землю так, чтобы она была плоской. Гарри материализовал мечту и серийный фантазм, и оба аспекта уселись по обе стороны от него и тоже принялись за еду. Корзина была расширена изнутри, и в ней было достаточно еды, чтобы накормить небольшую армию, так что хватило на всех. «У тебя определенно разыгрался аппетит», – прокомментировал Сириус. «Особенно если учесть, что вас четверо», – он кивнул в сторону аспектов, на его лице появилась небольшая ухмылка. Гарри пожал плечами. «На самом деле мне не нужно есть или пить, но я очень люблю вкус хорошей еды. Не то чтобы я мог растолстеть, моя трансформация дает мне полный контроль над моей физической формой, хотя я не думаю, что я сознательно отношусь к своему весу. Гарри, тебе бы завидовали все девушки, если бы узнали об этом», — сказал Сириус, разделив небольшой смешок со своим крестником. Некоторое время они молчали, просто наслаждаясь едой. Сириус наблюдал за тем, как Гарри, используя свою магию, начал восстанавливать местность вокруг них, стирая все признаки того, что здесь только что произошла ужасающая битва. В буквальном смысле слова, так как несколько их ударов вызвали бы небольшие землетрясения, если бы попали в землю. «Ты пугаешь, Гарри», – рассеянно пробормотал Сириус, но Гарри все равно услышал его. «О, почему?» – спросил он, гадая, какой ответ получит. Сириус удивленно моргнул, не ожидая, что скажет это настолько громко. Он жестом указал на опустошенную и покрытую кратерами землю вокруг них, которая быстро приходила в норму. «Ну, давай начнем с этого, как ты думаешь, сколько людей в нашем родном мире смогли бы нанести столько вреда, не доставая палочку, используя только кулаки и клинок?» «Разумеется, никто». Гарри кивнул головой. «Верно, хотя есть магловское оружие, способное уничтожить целые города». Сириус отмахнулся от этой мысли. «Гарри, ты можешь уничтожить целую страну без особого труда. Кроме того, твоя скорость просто чудовищна. Насколько быстро ты способен передвигаться?» Гарри на мгновение задумался над этим вопросом. «С помощью усиления и всплеска праны, без всего остального, я могу развить скорость в 10 раз больше скорости звука, может быть, в 15, если доведу себя до абсолютного предела. Это уже само по себе смешно, тысячи метров в секунду. С другой стороны, все прародители способны развивать сверхзвуковую скорость, а самые могущественные из нас – гиперзвуковую, так что это не так уж и нелепо, как кажется на первый взгляд. С помощью изменения времени я могу получить множитель, умноженный на 6, но это скорее манипуляция потоком времени, чем просто увеличение скорости». Гарри удивленно моргнул. Он никогда не задумывался о комбинировании скоростных техник, но это в 90 раз выше скорости звука, мысленно подсчитала серийный фантазм. Примерно 1/10000 скорости света. Не думаю, что ты сможешь разогнаться до такой скорости, не изменив свою физиологию, чтобы тело не разрушилось. Затем подключилась мечта. Это без учета других способностей, сказала она. Если бы ты соединил свою душу со световым заклинанием или электричеством, то, несомненно, увеличил бы скорость еще больше, а побочным эффектом этого стало бы изменение состава твоего тела, превращение твоей массы в заряженные частицы. Только не спрашивайте меня, насколько быстрым это сделает тебя, мне нужно провести несколько тестов, чтобы выяснить это. Сириус потер переносицу. А я-то думал, что мой старый летающий мотоцикл, который разгоняется до 140 миль в час, быстрый. А мой крестник может бегать и того быстрее. Мой, быстрее, в глазах Гарри мелькнула явная искорка веселья. Конечно, твой мотоцикл быстрее моего, хмыкнул Сириус. Я же не смогу управлять своим мотоциклом, если преодолею звуковой барьер. Черт возьми, Блэк надулся. Это несправедливо, все твои вещи намного круче моих. Гарри хихикнул, а затем снисходительно погладил его по голове. Ну тихо, тихо. Если тебе нужна крутая игрушка, дай мне знать, и я посмотрю, что можно придумать. Сириус поднял на него глаза, продолжая вести себя как маленький ребенок. Обещаешь? Обещаю, Гарри закатил глаза. Возможно, мне придется поставить на него замок, так что тебе понадобится разрешение и присутствие ответственного взрослого, чтобы использовать его, пошутил он. Сириус бросил на него неприязненный взгляд, но, когда мечта умудрилась заляпать нос джемом, никто из них не смог удержаться от смеха. Однако Сириус не спускал глаз со своего крестника и мысленно пообещал, что, каким бы страшным ни был Гарри, он всегда будет рядом с ним, если ему понадобится помощь, как бы маловероятно это ни было. Город поменялся, он расходится с нашим, это правильное слово для этого, спросила Холли. Они с Гарри сидели на краю крыши в Токио, но в мире Секири, а не в их собственном. С высоты было видно, что Токио, на который они смотрели раньше, похож, но есть и небольшие отличия, которые со временем будут только увеличиваться. Думаю, да, Холли, это лучше, чем все, что я могу придумать, ответил Гарри, и пожал плечами. Но этот мир сильно отличается от двух других, которые мы знаем, так почему же города так похожи? Она надулась. Гарри усмехнулся. Это все судьба, сказал он. Влияние волшебников или магов в других мирах относительно невелико, поэтому судьба старается, чтобы все было одинаково. Я не сомневаюсь, что если бы мы поискали дома, то наверняка нашли бы Такахито Асаму, который, вполне возможно, изучал бы генетику. «Правда?» – спросила Холли. «В волшебном мире Айнцберн – известная и влиятельная фамилия в Германии. В мире магов, или, по крайней мере, среди алхимиков, Николас Фламель тоже известен. Ты найдешь сходства и различия в каждом мире, который мы когда-либо посетим, некоторые из них покажутся простыми совпадениями, а другие – странными и непохожими». Гарри закрыл глаза и позволил прохладному ветру обдуть его лицо. «О, Мия, ты точно уменьшилась!» Позади них раздался голос, и Гарри успел открыть глаза, а его правая рука взлетела в воздух. «О, ты не Мия!» — сказала Карасуба, ничуть не удивившись этому. Конечно, если не считать цвета волос, Гарри и Мия не были очень похожи друг на друга, а Карасуба не была ни глупой, ни слепой, хотя и редко обращала внимание на мелкие детали. «И все же ты силен!» Продолжила она, глядя на свой меч. Он был зажат в руке Гарри, он схватил его, когда она замахнулась на него. Потянув за клинок, она удивилась, что он не сдвинулся ни на дюйм. Она попыталась вывернуть его, выдернуть или убрать из его хватки, Но что бы она ни делала, клинок не двигался. «А, ты, должно быть, Карасуба», — пробормотал Гарри, глядя на пепельно-волосую Секири. «Интересно, могу я спросить, что ты здесь делаешь? План начнется только через 10 лет, и я сомневаюсь, что это совпадение, что мы встретились вот так». «Ну знаешь», — ответила Карасуба, небрежно пожав плечами. «Я увидела вспышку фиолетового цвета в высоте и подумала, что это немного странно, хотя и ожидала, что это будет кто-то другой». Карасуба опустила глаза, задержавшись на своем все еще неподвижном клинке. Меч, который, сколько бы сил она к нему ни прикладывала, все равно оставался крепко зажатым в руке Гарри, да еще и каким-то образом не сломался. «Ты случайно не пацифист?» – осторожно спросила она. Гарри фыркнул. «Вовсе нет. Если драка не решает проблемы, значит, ты просто еще не убил достаточно людей. Тем не менее, есть и другие методы решения споров, просто так получилось, что я склонен прибегать к насилию». «Почему ты спрашиваешь?» «Полагаю, сейчас ты не откажешься побаловать меня?» – спросила Карасуба. Гарри оскалился, и Карасуба почувствовала, как что-то ударило ее по затылку, а затем потеряла сознание. В штаб-квартире МБИ в кабинете Хирота Минакиита Камисахаси сработал сигнал тревоги, сообщивший, что чип слежения номера 4 внезапно исчез. Потерять сознание – новый опыт для Карасубы, и он ей не понравился. К тому же она никогда не ожидала такого. Конечно, то, что Гарри поймал ее клинок над головой, а затем вызвал его рукоятью к себе, вероятно, не входило в ее расчеты, так что ее можно простить за то, что она была выведена из строя подобным образом. Она сразу же поняла, что находится не там, где была раньше. Вокруг не было ни крыш, ни каких-либо зданий. Небо было странного темно-фиолетового цвета, а земля под ногами напоминала плотно утрамбованный пепел. Не было видно ни звезд, ни луны, ни солнца, разве что тусклое красное свечение, освещавшее все вокруг, можно было назвать солнцем. А еще было невероятно холодно. Ее рука наткнулась на меч, лежавший рядом, и она крепко ухватилась за него, выхватила и поднялась на ноги. Она не заметила в себе ничего необычного, и, похоже, никто не воспользовался ее бессознательным состоянием, но от такой беспомощности во рту оставался мерзкий привкус. И тут она увидела его. Мальчик, она была уверена, что это мальчик, хотя и очень странный, смотрел вдаль, и от него исходило спокойствие и безмятежность. Рядом с ним в землю был воткнут меч, черный клинок с довольно простым рисунком из красных линий по бокам, но от него исходила аура силы. 30 тысяч лет, вот и все, что осталось от этой реальности. Гарри вздохнул и посмотрел на Карасубу. «Значит, ты проснулась, хорошо. Я решил переместиться, так что даже не думай сдерживаться, здесь нет ничего, чему ты можешь нанести ущерб, и если ты не выложишься на полную...» Тут Гарри одарил ее самой леденящей, клыкастой улыбкой. «Я убью тебя». Это была вся мотивация, в которой нуждалась Карасуба, и поэтому, с предвкушающей улыбкой, разделившей ее лицо пополам, она со всей скоростью и силой устремилась к Гарри, замахнувшись над эти от правого плеча вниз. Гарри поднял экскалибур Моргана, чтобы встретить ее. Проклятый священный меч, казалось, жаждал битвы и кровопролития. Он не был до конца уверен, почему выбрал именно этот клинок, но тот словно пел в его руке, и это почему-то казалось правильным. Оттолкнувшись от клинка друг друга, они оттолкнулись друг от друга. Каждый из них оттолкнулся от земли с нечеловеческой грацией, а затем снова оказался в ближнем бою. Увернувшись от горизонтального выпада Карасубы, Гарри вонзил свой клинок прямо ей в торс. Меч держался горизонтально, чтобы легче было проскользнуть между ребрами и пробить левое легкое. Карасуба отклонилась в сторону, крутанулась на месте и, схватив над эти двумя руками, нанесла противнику удар сверху вниз. Вместо того, чтобы отступить или уклониться в сторону, Гарри врезался плечом ей в брюхо, отбросив назад и, вероятно, нанес ушиб живота. Он шагнул вперед, проведя клинком по земле и выбросив при этом небольшое облачко пепла, а затем взметнул клинок вверх, стремясь рассечь черную секири. Карасуба, уже находясь на задней ноге, сделала обратный кувырок, встала на ноги, а затем оттолкнулась от Гарри, наращивая темп для следующего удара. Подняв клинок в воздух, Гарри опустил его по диагонали, отбив над эти Карасубы в сторону, а затем нанес удар другим острием меча по руке. Ей удалось в основном уклониться от удара, но на предплечье появился небольшой порез, первая кровь в их схватке. Гарри одарил ее широкой клыкастой улыбкой, и она ответила ему тем же, хотя он все еще сдерживал себя, но уже не в такой степени, как раньше, когда учил Алисию владеть клинком, и всякий раз, когда он наступался, Карасуба просто отскакивала назад, и все же ему приходилось сдерживать свою силу, он не хотел превратить своего нынешнего противника в блин. Карасуба чувствовала, как ее дыхание убыстряется, а внутри нарастает волнение. Мацу, хоть и была сильна, но не была бойцом, который мог бы сравниться с ней. Мия была лучше ее, как бы ей ни было неприятно это признавать, и эта сука не настолько любила насилие, как Карасуба. Однако этот мальчик был силен, более того, он был готов сразиться с ней. Гарри в замешательстве склонил голову на бок, заметив, как покраснели щеки Карасубы, а сама Сикири начала слегка учащенно дышать. Она не реагировала на него, это было биологически невозможно, поскольку Гарри просто не был человеком. Его нос дернулся, и в нос ударил узнаваемый запах. «Неужели?» «Похоже, первая кровь моя», Гарри взмахнула экскалибуром Морганом, и на серую землю в стороне упала небольшая красная капля. «Посмотрим, будет ли вторая тоже моей?» Он ухмыльнулся, глядя на своего противника, и переложил клинок в левую руку. Хотя Карасубе это могло показаться издевательством, Гарри был амбидекстром, так что смена рук ничуть не мешала ему. На этот раз Карасуба взяла инициативу, а Гарри остался на месте, когда пепельноволосая женщина приблизилась к нему. За мгновение до того, как ее клинок коснулся его, он слегка отклонился назад, поднял левую руку и ударил, отбив оружие Карасубы справа от себя и открыв ее правый бок для атаки. Его нога метнулась вверх и ударила ее в бок, отбросив еще дальше в сторону и, скорее всего, оставил ей еще больше синяков. После чего бросился к ней, его меч вонзился прямо в икру. На теле Карасубы появился еще один неглубокий порез, по задней поверхности ног, но ей удалось застать Гарри врасплох. Пока он немного сковывал ее движение, она неуклюже замахнулась в спину, и ее клинок задел его шею. Это было удивительно удачное попадание, так как ее клинок не смог бы пробить его броню и мантию, поэтому единственной целью для нее была бы открытая лодыжка или что-то подобное. «Похоже, вторая кровь тоже моя», Гарри потрогал шею сзади. Проведя рукой перед лицом, он увидел, что его пальцы покрыты черной кровью. «Но третья, твоя», Гарри закрыл глаза и на мгновение задумался. Карасуба увидел, как над ними появились гигантские часы. Они начали обратный отсчет. «Час, посмотрим, сколько мы успеем за это время, ты не против?» Гарри с ухмылкой посмотрел на Карасубу, направив на нее свой клинок. Та подняла свой клинок в точности как он. «Да, девочки, девочки, девочки и еще раз девочки», Сириус вздохнул и перелистнул фотоальбом. «Это ведь не только я замечаю, правда?» — спросил он, оглядывая комнату. «То, что Гарри, кажется, привлекает в той или иной форме нечеловеческих женщин всех мастей, ты имеешь в виду?» — спросил Зилреч. Старый кровосос постукивал пером по листу бумаги, время от времени что-то записывая. Сириус не стал спрашивать, что, так как сомневался, что поймет. «Да, это, ведь, насколько мы знаем, он может сейчас случайно соблазнить кого-то другого». Сириус вскинул руки вверх. «Я не знаю, гордится ли его достижениями, будучи тем еще псом, смеяться над этим, потому что ничего из этого не делается специально, или гневаться, потому что я должен быть ответственным взрослым». На лице Зилретча появилось необычное выражение, от которого Тамама сузила глаза. «Что это означает?» — спросила она. «С Гарри ведь ничего не случилось, он просто вышел прогуляться, подышать свежим воздухом, так что ничего плохого случиться не могло. Да кого я обманываю, это же Гарри». «Хаэм, кажется, им заинтересовалась некая Сикири», — сообщила им Зилретч. «Холли записывает это, и, похоже, ее это тоже забавляет. У Мии есть Такахита, и она, похоже, не из тех, кто изменяет», — заговорила Фран. «Я никогда не говорил, что это Мия, хотя это ее мир», — Зилретч ухмыльнулся. «Значит, это одна из пяти изначальных Сикири», — Лис наклонила голову на одну сторону. «Ты сказал она, значит, это не Мацу. А что с остальными?» «Мия рассказывала нам о них, но я не придала этому значения». «Поторопись и займи свою очередь», — сказал Альтруш, и они вдвоем с Франой и Ильей стали играть в монополию. «Если я правильно помню, остальные – Казихана и Карасуба, ветреная романтик и кровожадный боец соответственно». Все остальные в комнате приостановились, посмотрели друг на друга и, как один, сказали одно и то же: «Карасуба». Карасуба тяжело дышала, Ее тело покрывали многочисленные мелкие порезы. Меч был воткнут в землю рядом с ней, и она опиралась на него, а ноги дрожали. Пот струился по телу, отчего одежда прилипала к ней, показывая ее изгибы. Гарри не задыхался, но во время боя на его теле появилось несколько порезов, хотя его быстрая регенерация уже залечила раны. Гарри взглянул на часы, которые он наколдовал ранее, и увидел, как тикает последняя секунда. «Ну что ж, час пробил, пора вернуть тебя домой», — Гарри подхватил Карасубу на руки. «Если бы кто-нибудь другой осмелился сделать это, она, несомненно, разорвала бы его на мелкие кусочки. Однако сейчас она была совершенно измотана напряженным спаррингом с тем, кто ее нес, и это не считая того, что тот, в чьих руках она находилась, только что дал ей лучший бой в ее жизни. «Эй, ты назвал меня Карасубой раньше и упомянул о плане», — сказала черная Секири. «А ты случайно не хочешь подарить мне крылья?» — спросила она. Гарри склонил голову на одну сторону. «Не сейчас, через 10 лет, ну, тогда все может быть по-другому, и, думаю, я посмотрю, что произойдет», — он пожал плечами. «Кроме того, ты не реагируешь на меня, ты просто помешана на сражениях и получаешь удовольствие от насилия», — поддразнил ее он. Карасуба взглянула на него, но не стала опровергать его слова. «Хам, повеселить девушку, а потом исчезнуть, что ты за человек?» Гарри захихикал. «Как насчет этого, ты держишь меня в секрете от Мби, а я буду возвращаться, чтобы сражаться с тобой время от времени», хорошо звучит. «Ты такой же помешанный на драках, как и я, не так ли?» Карасуба покачала головой, и все же, она облизала губы. «Звучит неплохо, я так рад слышать, что ты это одобряешь», в голосе Гарри было столько сарказма, что его заметил бы даже идиот. «Теперь ты можешь отправляться домой. Я не хочу болтаться без дела и позволять кому-то видеть меня сейчас». С этими словами он бесцеремонно опустил Карасубу на землю. Она не сводила с него глаз. Он скрылся за деревом и больше не появлялся с другой стороны. Посмотрев в другую сторону, она увидела вертолет Мби, который уже направлялся в ее сторону. «Держать тебя в секрете? Да», — подумала она. «Что ж, думаю, мне лучше начать придумывать оправдание этим травмам». Вернувшись домой, Гарри снял с руки браслет и посмотрел на командные заклинания. Он был уверен, что почувствовал покалывание в 7-м комплекте, единственном, который в данный момент не использовался, но то, о чем он размышлял, было невозможно, не так ли? «Нет, этого не может быть, это должно быть мое воображение или, возможно, просто совпадение». Он покачал головой. Гарри лежал на большом камне у края Черного озера. На лицо была надвинута черная фетровая шляпа с красной полосой, и казалось, что он спит. Это оказалось неправдой, когда он слегка сдвинулся в сторону, чтобы избежать струи воды от наяды. «Привет, Аква», — поприветствовал ее Гарри. «И тебе привет, Гарри, но разве ты не должен сейчас преподавать?» — спросила наяда, приподнявшись на локтях и наполовину высунув свое тело из воды. «Ведь сейчас середина дня, а ты приходишь к нам с остальными только по вечерам и рано утром», — она надулась. «Сейчас обед, так что у меня есть немного времени», — сказал ей Гарри, и пожал плечами. «Меня занимают самые случайные вещи, которые приносят мне ученики, хотя серийный фантазм, кажется, любит брать на себя преподавание вместо меня. Странно, учитывая, что она — моя апатия. Итак, ты беспокоишься о следующем задании?» — спросила Аква. «Это ведь магия, верно? Это значит, что ты будешь сражаться с другими чемпионами, если только они не придумают другой способ провернуть это. Помнишь, где мы познакомились, Аква?» Гарри весело покачал головой. «А, дуэльный турнир, упс, забыла. Хе-хе», она смущенно потерла затылок. «Значит, ты уверен, что сможешь победить?» «Конечно, Гарри победит». Они переглянулись и увидели приближающуюся Тамама с подносом еды в одной руке. «Гарри не может проиграть, а если и проиграет, то Тамама даст им понять, что не потерпит, чтобы они наглели по отношению к ее будущему мужу». Гарри бросил взгляд на тарелки с едой на подносе, которые Тамама принесла с собой. «Спаржа, вишни, устрицы, авокадо, миндаль, клубника, инжир. Тамама, я даже не хочу знать, почему все, что есть на этом подносе, ассоциируется с сексом. Ты пытаешься послать мне какое-то сообщение?» Щеки Тамама покраснели, и она застенчиво обернула хвост вокруг себя. «Может, я и не смогу подарить тебе детей, но обязанности жены я выполнять умею». Тамама упрямо стояла на своем. «То, что мой будущий муж, лучший повар, чем я, не повод халтурить. То, что он лучше меня убирает, лучше меня готовит, он может. Тамама слегка фыркнула. Я могу быть женой, хорошей женой. Я знаю, что могу, если только очень постараюсь. Гарри встал, взял поднос из рук Тамама и отложил его в сторону, после чего потянул кицуны вниз, к камню, на котором он лежал. Она удивленно вскочила, почувствовав, какой он мягкий и удобный. Гарри явно использовал на нем амортизирующие и комфортные чары, прежде чем уложить ее. «Тамама, я не скажу, что понимаю твое отчаянное желание быть хорошей женой, но, если ты хочешь быть ей, кто я такой, чтобы останавливать тебя?» Гарри пожал плечами. «Я сам по себе извращенный, странный, не такой, как все, но у каждого есть цели, которых он хочет достичь, достижения, которых он хочет добиться». «Гарри», — пробормотала Тамама, прижимаясь к его боку, так вдохновляюще, Аква пробормотала себе под нос, слишком тихо, чтобы остальные могли услышать. «Так что если ты мечтаешь стать идеальной женой, то действуй, не сдавайся», — Гарри сделал небольшую паузу. «Люди иногда будут говорить, что твоя мечта детская, невозможная или просто неправильная. Есть те, кто презирает месть, считая ее самым бесполезным делом, но для того, кто жаждет мести, она может стать самым важным на свете». Некоторое время была тишина, пока Гарри снова не заговорил. «Кстати, что там было насчет невозможности иметь детей?» Тамама вздохнул. «Я, слуга, и забеременеть для меня невозможно, так что хочу я детей или нет, я просто не могу их иметь». Она пожала плечами и еще теснее прижалась к Гарри. «Даже если я не смогу иметь собственных детей, Джек, по крайней мере, кажется, видит во мне свою мать. Мне это нравится». Гарри не сразу ответил. «Знаешь, это может относиться не только к тебе. Я даже не знаю, кто я такой, так что вполне возможно, что я не способен иметь детей, особенно если учесть, что я полумертв». Он закрыл глаза и вздохнул, прежде чем его осенила мысль. «Кстати, а где же малышка Джек? Когда ее нет со мной, она обычно с тобой». Тамама хихикнула. «Она отдыхает с Иллией. Клянусь, несмотря на то, что она взрослая, она может быть такой же ребячливой, как Джек. Так здорово, что мы можем расслабиться и провести время относительно нормально». Гарри перевел взгляд на соседнее дерево и увидел, как Холли раскачивается на ветке взад-вперед, словно маленький ребенок, и ответил: «Да, наверное, иногда это здорово». Гарри расслабился, почувствовав на лице прохладный ветер. Он проводил время с Сашей, своим Василиском, так как в последнее время она была довольно тихой. Сейчас Саша летела над морем, а Гарри лежал на ее спине, прямо за ее головой. Он накладывал на нее чары, чтобы люди, если они встретятся, не испугались летающей змеи длиной в 100 футов. «Ей, Саша, мы не так часто общались в последнее время. Как у тебя дела?» – прошипел он. Василиск на мгновение молчала, а потом зашипела в ответ. «В последнее время я много думаю». «О чем?» – с любопытством спросил Гарри. «О своей смертности», – ответила Саша. «Смертность?» – поинтересовался Гарри. «Ты привязана ко мне, Саша, и пока я жив, ты можешь продолжать возвращаться к жизни. Конечно, если тебе надоест быть связанной, я могу освободить тебя. Ты хочешь быть свободной? Я не испытываю ни удовольствия от того, что связано с тобой, Гарри», — укорила его Саша. «Если что, это даже хорошо. Ты даешь мне столько свободы, что я могу буквально летать по всему миру, если захочу, большего я и просить не могу». Она сделала паузу. «Нет, наверное, моя проблема в том, что я не знаю, что делать с собой, и что значит моя жизнь. Что значит твоя жизнь? Ты ищешь цель или что-то еще? Может быть, духовной помощи?» — спросил Гарри. Гарри почувствовал, как тело Саши завибрировало под ним, а сама она издала шипящий смешок. «Духовная помощь? Возможно, если ты найдешь церковь, которая согласится принять меня, я подумаю о том, чтобы пойти туда. Кто знает, это может быть весело. Учитывая, что я вроде как убил последнего священника Фуюки, возможно, я не лучший человек, чтобы обращаться к ним по этому поводу», — Саша изобразила усмешку, не зная, говорит ли Гарри серьезно или шутит. «Впрочем, всегда есть возможность научиться превращаться, не вижу причин, по которым ты не могла бы этому научиться». Тут Гарри осенила идея. «Если я смогу выделить часть процесса, превращающего человека в животное, а затем обратить его вспять, то ты сможешь стать, как бы это сказать, гомоантромагом».